Глава 12. Мария. Не помню уже, когда я в последний раз с кем-то так долго и откровенно общалась. Яра стойко выслушала все мои бредни, ни разу не перебив и не показав своего раздражения от моей тупости. Обычно роль моей жилетки возлагалась на Софию, но теперь не думать об этом. Стараясь не ударить еще больше в грязь лицом перед Ярой, я закусываю щеку изнутри, чтобы сдержать слезы. От нескончаемой жалости к себе мне самой уже тошно, что уж о других говорить. Взрослые люди так себя не ведут, но я ничего не могу с собой поделать. Тону в море воспоминаний, сил выгрести у меня нет, слишком глубоко. Играет ли роль то, что Сережа для меня во всем был первым? Или просто мы с ним срослись в моменте? Но для меня невыносимы мысли о нашем расставании. Навсегда. «Мы гулять! Они поели!» Доносится голос Руслана с первого этажа. Яра ничего не кричит ему в ответ, лишь улыбается. Вместо этого она повергает меня в шок. «Пока Коля с Русланом гуляет, принеси мне свои таблетки». Тон крайне убедительный. Она не спрашивала, принимаю ли я что-то. Она уверена в этом. «Я не...» Глядя мне в глаза, Яра отрицательно качает головой. Дескать, нет, меня ты не проведешь. Я даю тебе возможность самостоятельно сделать шаг к восстановлению. Поверь, мне ничего не стоит самой их найти. Даже знаю, что именно ты могла купить без рецепта. И где купила, тоже представляю. Под ее внимательным взглядом я теряю желание врать. Пока ты сама не захочешь поправиться, ничего не поможет. Психиатр, психолог, невролог — это прекрасно, но недостаточно. Все в твоей голове и в твоих руках. Я понимаю, больно, но все проблемы решаемы. Почти все. Яра отводит глаза, и я понимаю, о чем она думает. Когда она пропала, Сережа места себе найти не мог. Мы тогда дружно, всей семьей, болели ветрянкой. Коля принес вирус из сада. После него заболела я, а потом и муж. Он был расстроен, что не может полезным быть для Яры. Буквально на стены лез до конца карантина. Когда Яру нашли, нас сыпать уже перестало. Но она была ослаблена, и врачи не разрешали ему ее навестить. Это был один из тех редких случаев, когда его терпение не справлялось. Они с Димой постоянно были на связи. Думаю, не валяясь он в кровати с температурой за 40, то пополз бы сначала в тайгу, а после и в больницу. Меня внезапно осеняет. «Ты тогда тоже?» «Не могу слов подобрать. Боюсь показаться невоспитанной. Хотя уж куда хуже. Сложно принять реальность, в которой ты калека, не способная самостоятельно голову помыть или есть приготовить». Грусть мелькает в ее взгляде. «Ну, как видишь», — поднимает обе руки, держа их ладонями вверх, совершает вращательные движения. «Время идет. Все меняется. Мы меняем окружающую нас действительность. Первое время было сложно. Мучили кошмары. И рука адски болела. Мне обещали, что через пару месяцев она восстановится. Но нет. Моторика подвела. Словно я болела Паркинсоном. Истинное чувство собственной неполноценности не всем известно. С ним трудно жить. Я не заметила в тебе тогда значительных изменений. Произношу и тут же жалею. Зря даю понять, насколько я внимательна и чувствительна к бедам других. Знаешь, я не прощаю людям, и себе в том числе, категоричности суждений. Со временем необходимо учиться гибкости. Люди, уверенные в своей и только в своей правоте, редко добиваются успеха. Если нет лояльности, сложно развиваться, познавать что-то новое. Мы привыкли к позиции. Люди, находящиеся в депрессии, обязательно должны быть угрюмыми, с потухшим и затравленным взглядом. Их отчаяние должно быть осязаемо. А потом все удивляются, когда с виду успешная девочка выходит ночью в окно. Или парень, разогнав свое авто, влетает в дерево, Все задаются вопросом, почему? Ведь у них все было хорошо. Работа, достаток, семья. Никто не задумывается, что здесь у них происходило долгое время. Многое можно скрыть за улыбкой. Яра касается двумя пальцами своего виска. Очень важно, чтобы рядом был человек, способный понять твою проблему без слов. Многое можно скрыть за улыбкой. Назойливый голосок подсказывает мне, что я эту фразу уже слышала. Не хочу думать, но снова и снова думаю о ней. «Давай, ты ведь не хочешь, чтобы и я тебя принуждала к чему-то? Надо самой». Поторапливает меня Яра. «А могу ли я сама? Наверное, я подстроилась под внешнюю среду. За меня так часто в последнее время решали, что я позабыла. Как делать самостоятельный выбор? С трудом ноги несут меня в спальню, отведенную нам с Колей. Я не уверена, что смогу сама справляться со своими перепадами настроения. Ради сына гоню от себя гнетущие мысли. Я ведь не слабее остальных. Перед тем, как отдать оба флакона Яре, уточняю у нее. С Сережей точно будет все в порядке?» Удавка сковывает горло. Слова из меня приходится выдавливать. Я не прощу себя. «Мелкого сейчас нет в стране. Надеюсь, вопрос безопасности решится к его возвращению». Сережа с Сафией. Понимание простреливает с такой скоростью и силой, что перед глазами темнеет. Я ощущаю физическую боль. Мама сказала, собираюсь с мыслями, что я пожалею, если надумаю вернуться к Сереже. Она сказала, если я не соглашусь, то его... Нет, тягостно произносить такое вслух. Не беспокойся. Тот человек, которому могли бы его заказать. Контролируем. Выражение ее лица меня пугает. Я думала, что Яра удивится. Или скажет, что меня обманули. Но я никак не ожидала такой реакции. То есть, мама... Слова застревают в горле. Я буквально задыхаюсь. Не могу поверить. Она ведь мне обещала. Не думай об этом. Яра касается моей руки. Поверь мне. Ты не в силах что-либо изменить. Твоя мама ввязалась в непростую и очень грязную игру. Единственное, что мы можем сделать, это позаботиться о себе и Коле. Мне жаль, что ты сразу не позвонила. Я боялась за него. Боялась, что она причинит ему вред. Саяра кивает. Не говори, Сережа. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Схватив ее за запястье, заглядываю Яре в глаза. Мне нужно знать, что она исполнит просьбу. «Маш, не обязательно делать мне больно», — шутливо произносит в ответ. «Достаточно просто сказать. Говорить или нет, решаю не я, а ты. Если не хочешь, я не скажу. Во всем, что касается вашей безопасности, можете сами принимать решение». «Он меня не простит». Пытаюсь унять дрожь в своем голосе. Яра вздыхает. Она со мной согласна. Это понятно и без слов. «Маш, тебе ведь не нравилось, что мама за тебя приняла решение? Принуждение не нравилось. Сереже тоже не понравится, что за него все решили. Ты не дала ему шанса. Более того, у мужчин все проще устроено. Им жизненно важно чувствовать себя сильным. Взять ответственность на себя не проблема, но жить с осознанием, что ты не смог защитить свою семью, трудно, какова бы ни была предыстория. Мне хочется протянуть руку и вырвать у Саяры таблетки. Без них мне сложно справиться с эмоциями. Я хочу их отключить. Захлебываюсь в печали. Она уже стала частью меня. Она улавливает мой взгляд, наклоняет голову на бок и смотрит на меня мягко. «Я записала тебя к своему психиатру. Он прекрасный специалист. Я не хочу, чтобы ты комплексовала из-за этого. Он проверит нейрохимию головного мозга. Если нужно будет медикаментозное лечение, выпишет препараты. А вот это вот...» Она приподнимает флаконы. «Путь в пустоту. Ты ими выжила из организма всю радость. Дрянь подобного рода не содержит в себе положительного заряда. Она забирает последнее у тебя самой.